Это какое-то помешательство. Сава ложится рядом и приобнимает. Его запах для меня почти как наркотик и имеет успокаивающий эффект. Я столько всего думал, пока его не было. Однако сейчас он прямо рядом со мной. Его руки обнимают меня, и я не могу думать ни о чем. Все тяжелые мысли исчезают, будто по дуновению ветра. Я кладу свои руки ему на шею, трогаю пальцами его милые ушки и слегка пробегаюсь коготками по его лицу. Сава, мой спасательный круг. Даня. Он гладит меня по волосам, уткнувшись в них и наслаждаясь моей невинной лаской. «Ты думаешь, я сумасшедший?» Спрашиваю я его, слегка приподнявшись и нависая над ним. «Нет, я так не думаю. Ты не сумасшедший. И ты не должен так про себя думать, понял?» Строго и взволнованно говорит он. Я киваю и улыбаюсь. Оказавшись с ним лицом к лицу так близко, я с интересом начинаю его изучать. Сава такой красивый, даже когда злится. Глаза горят праведным гневом, губы сомкнуты в тонкую линию, его рука останавливается и перестает гладить меня, медленно сползая на спину. Секундная пауза, а потом я снова ощущаю какое-то помешательство, быстро приближаюсь к его лицу и впиваюсь в его рот. Он нехотя пытается оттолкнуть меня от себя, упираясь руками в мои плечи, но я только крепче прижимаю его к себе и начинаю целовать еще более настойчиво. Через несколько секунд я ощущаю, что Сава полностью сдается, и вот уже сам отвечает на поцелуй, а руки с моих плеч перемещаются на шею и крепко обнимают меня. Обвиваю его шею еще сильнее и отдаюсь на волю страсти. Мы словно безумные целуемся, выливая свои эмоции в поцелуе. Сава медленно двигает меня и, наконец, отрывает от своих губ, а потом ловко опрокидывает меня на спину, устраиваясь сверху. У меня замирает дыхание. Он снова целует, а руки гуляют по моему голому телу. Прикосновение его ладоней дарит тепло. Мне это так приятно, и я начинаю стонать в его губы. А потом его рука скользит в район моего паха, поглаживая через ткань трусов твердый член. Я вздрагиваю и пытаюсь вырваться из-под него, но Сава сжимает плоть сильнее. Это снова заставляет меня стонать в голос. Он еще чуть-чуть поглаживает меня ладонью и отстраняется, выпуская. «Еще одна подобная выходка, и я не смогу остановиться, понял?» Он внимательно смотрит на меня. «Понял?» – испуганно киваю я. «А теперь спать!» Он целует меня в щеку и поворачивает к себе спиной, обнимая меня сзади. Я ощущаю, как его член упирается мне в ягодицы, и от этого у меня просто едет крыша. И как теперь спать после такого? Утром я проснулся, когда Сава уже готовил завтрак. «Доброе утро, малыш. Иди в душ, а потом сразу завтракать», — скомандовал он и проследил, как я иду в ванную. «И дверь не запирать». Я оборачиваюсь и сукоризной смотрю на него, а потом мой взгляд падает ниже. Его домашние штаны сильно оттопыриваются в области паха. Я смущенно улыбаюсь и скрываюсь в ванной. Вспоминаю вчерашний поцелуй, и по всему телу пробегают мурашки. У Савы сейчас стоит, а это значит, что не только я один так реагирую на наши вчерашние поцелуи. Приходится снимать напряжение рукой. Несколько движений по каменному стволу, и я тихонько прикусываю свою руку, а на дно ванной падают белые капли моего семени. После этого меня слегка отпустило. Быстро ополаскиваюсь и смываю следы преступления, замотавшись в полотенце, иду на завтрак. Ловлю на себе изучающий взгляд Савы. Брат пристально разглядывает меня, а когда встречается со мной глазами, резко отворачивается. Мы молча едим, но время от времени я снова ощущаю взгляд Савы на мои ноги и оголенный торс. Становится снова неловко, но я делаю вид, что не замечаю его взгляда. Закончив завтраком, я убираю посуду в мойку и иду к кофемашине. «Сава, тебе сделать кофе?» Приподнимаюсь на носках, чтобы дотянуться до полки, где лежат зерна, но никак не получается. В этой квартире полки почему-то повешены слишком высоко, а Сава зачем-то положил зерна на самую верхнюю полку. И как мне теперь до них добраться? Сделав несколько попыток зацепить ногтями пакетик, я ругаюсь вслух и оборачиваюсь к брату. Его масляный взгляд прикован ко мне, а на лице играет улыбка. «Не хочешь помочь?» – ворчу я. «Зачем ты положил их так высоко? И чего ты улыбаешься?» «Ты так забавно пытался достать. Это правда весело». «Мне не смешно. Я тут пытаюсь нам обоим кофе организовать». Сава быстро встает и подходит ко мне, с легкостью протягивая руку и доставая пачку, но уже не отходит от меня, прижимая к столу, на котором стоит кофемашина. Я судорожно дышу и смотрю на него, не совсем понимая, что он вытворяет. Он кладет пакет с кофейными зернами и начинает руками гладить мои волосы. Я продолжаю смотреть на него, офигевая от происходящего, а мой член начинает снова проявлять активность, рискуя начать выглядывать из-под полотенца. «Ты смущаешься?» – спрашивает он. «Но ты ведь сам хотел этого, разве нет?» «Хотел», – выдыхаю я, закрыв глаза, а затем ощущаю его легкий поцелуй в щеку. «Хм, не совсем то, чего я хотел, но все же...» Чувствуя, что он отходит от меня, я быстро обвиваю руками его талию и прижимаю к себе. Его стояк моментально упирается в мой живот и начинает его буравить. «И что это значит?» – спрашивает Сава с хитрой улыбкой, склонив голову на бок. «Ты скажи». Моя рука скользит к его паху и начинает поглаживать его. «С огнем играешь», — строго говорит Сава, не сводя с меня глаз. «Ты тоже?» — улыбаюсь я. Он какое-то время смотрит на меня, а потом резко обнимает, и я снова ощущаю, как он дрожит всем телом. «Даня, родной мой, мне так нравится, когда ты улыбаешься. Ты словно солнышко. Улыбайся всегда. Мне это так нужно». «Люблю тебя», шепчу я, прижимаясь к нему еще сильнее. «Ты мне больше, чем просто брат, и с тобой я не думаю о Максе, если только совсем чуть-чуть». Он тяжело вздыхает, заставив меня на миг напрячься и думать, что его так напрягло. А затем я тут же забываю обо всем на свете, когда ощущаю скольжение его губ по моему лицу.